Глава 18. Анна. Сволочь обнаглевшая. Вы посмотрите, что устраивает. Он воспользовался шансом просто раздавить меня. Бессовестный шантажист, как ты смеешь мне ставить условия? Нервишки шалят, Анька. Где твое воспитание? Нельзя раздвигать ножки по пьяни. Не надоело играть роль невинной овечки? Алик, чаша моего терпения заполнена доверху. Я не собираюсь тратить нервы и разговаривать с тобой. Далеко собралась? Вернись, воящница. Наша дискуссия не закончилась. А как же выслушать мои условия? Наглела бормот. Иногда просыпается жгучее желание просто его уничтожить. Не позволю всяким альфонсам мной командовать. А у тебя выбора нет, дикая кошечка. Или сестрица захлебнется в слезах. Какой удар для беременной девушки. Какой ты мерзкий, Алик. Мы сейчас говорим о вашем малыше, а ты так хладнокровно рассуждаешь. Где порядочность? Не поверишь, тоже беспокоюсь о нем. И чтобы не распался наш брак с Лизой, нам нужно помочь. Представь, я все расскажу ей, только приукрашу. Скажем, солгу про твою наглость. Как тебе такая горячая история? Ты словно голодная хищница забралась ко мне в кровать и начала приставать. Тогда я не сдержался и страхнул. Прошипел в мои губы. Он точно дегенерат. Невыносимый ублюдок. Язык не устал меня оскорблять? Нам нужно сейчас ладить, блондинка. Как это правильнее сказать? Дружить. Плеснул себе виски. Я даже не собираюсь вникать во всю эту чушь. Понял? Ты обманом напоил меня, а сейчас всячески обвиняешь. Довольно спорить. Но признай, что виновата. «Роковая Анька, а грудь у тебя второго размера, я разглядел, когда сжимал своими пальцами». Надменно прислонил к стене. «Не приближайся, от одного взгляда тошнит». «Лгунья, а кто умолял драть сильнее?» «А ты любишь жесткий секс». «Да еще та шалунья. Сколько мужчин у тебя было?» Смеялся в лицо. «Настанет день, я укокошу тебя, Алик». «Боюсь, твоим мечтам не удастся осуществиться», — дерзил мне наглец. «Пожалуй, я пойду спать». «Ладно, позвоню любимой супруге и расскажу ей про секс с тобой. Интересно, она сразу потеряет ребенка? Думаю, на нервной почве точно случится осложнение». Совсем обезумел подлец. Благо успела вырвать из рук гаджет. «Чтобы у тебя язык отсох, негодяй. Если сестра потеряет ребенка, ты взвоешь хуже подбитого кобеля, понял?» Разбрасывалась угрозами. «Он специально действует мне на нервы». «Анечка, силы не трать, все равно проиграла», произнес высокомерием. «Ничтожный вредитель, скажи, почему от тебя одни проблемы? Всем причиняешь лишь боль». «Как чувственно сказано, сейчас расплачусь. Но нам сентиментальность не нужна, свояченица. Ты тоже далеко не святая. И если мы припомним все твои грехи, умрешь со стыда. Итак, начнем. Что бы пожелать такого гадкого? Ладно, для начала купишь мне дом на море».